Глава 12. Локис проснулся рано. Это было уже нечто большим, чем просто привычка. Во время боевых командировок он всегда просыпался раньше всех. Осторожно, чтобы не разбудить товарищей, встал с атаманки. Поскольку он лежал всю ночь в одном положении, его тело занемело. Чтобы размять его, Володя сделал несколько простых гимнастических упражнений. Из соседней комнаты, в которой обосновался Круглов со своим ПКМом, раздавались громкие рулады Петиного храпа. «Ну, толстый дает!» — хмыкнул Локис. «Заливается так, как будто у себя дома на диване дрыхнет». Володя подошел к узкому окошку, на подоконнике которого лежал его винторез. Взяв оружие, слегка отодвинул в сторону тяжелую занавеску и приник глазом к окуляру оптического прицела. В лучах восходящего солнца поселок Аль-Хураши не казался таким нищим, каким был на самом деле. Домики выглядели даже романтично, и хотя Локис никогда не увлекался живописью, он невольно залюбовался африканским пейзажем. Повел стволом ВСС. ВСС. Винтовка снайперская специальная. Чуть в сторону, осматривая окрестности. Большей надобности в этом, по его мнению, не было. Разведчик делал это больше по привычке, чтобы убедиться, что за прошедшую ночь никаких изменений на местности не произошло. Все было, как и накануне. Полное безлюдие и безмятежность. Словно не произошло в Тунисе никаких народных волнений, словно не бурлила страна, требуя отставки своего президента. Локис собирался уже опускать винторез, как в зарослях оливковых деревьев, метрах в 100 от дороги, мелькнула какая-то тень. Володя быстро навел на нее винтовку. В сетке прицела четко были видны силуэты трех вооруженных автоматами Калашникова людей. Они были одеты в камуфляжные костюмы типа тропик. Лица скрывали большие черные маски-шапочки. «Лихо», — подумал Локис, продолжая наблюдать за неизвестными. «Не успели мы прилететь, а на нас уже открылась охота. Да к тому же масштабная». Перестрелять всех троих он мог бы за считанные секунды. Троица расположилась очень удобно, как мишени на стрельбище. Но как опытный разведчик Локис догадывался, что залегшие в оливковых зарослях люди — это только передовой отряд тех, кто приближался к Аль-Хураши, некое подобие разведки. Перехватив винторез за цевьё, он быстро вышел из комнаты. Демидов спал на полу, раскинувшись во всей своей богатырской мощи. Подбородок с пробившейся двухдневной щетиной был круто задран, но купец не храпел. — Лёха! — наклонившись к уху командира, негромко позвал Володя. — Время! — Демидов обиженно хрюкнул и попытался перевернуться на бок, но Локис перехватил его за плечо и сильно тряхнул, хотя знал, что рискует словить оплеуху. С просонок Демидов мог запросто махнуть ручищей, не со зла, просто отгоняя того, кто мешает ему спать. Такое не раз уже случалось. Но те, кто знал эту особенность Демидова, почти всегда успевали увернуться. «Командир, вставай, тема есть!» Чуть повышая голос, повторил Володя. Еще раз дергая купца за плечо и одновременно готовясь отскочить назад. Но на этот раз обошлось мирно. Демидов открыл глаза и, не до конца проснувшись, осоловело посмотрел на Локиса. — Ты что, медведь, охренел? — хрипло спросил он, с легкостью отстраняя от себя Володю. — Какая к черту тема? Ночь на дворе! Он вдруг замолчал, обводя взглядом полумрак комнаты каземата. — Вот же, блин, с этой временной акклиматизацией вечно какие-нибудь проблемы. Что там у тебя? — Гости к нам пожаловали. С наигранной беспечностью проговорил Володя, вставая на одно колено и опираясь на винторез. «Много?» «Пока 3 штуки», — хмыкнул Локис. «Но это пока. Думаю, что еще подтянутся». Демидов вскочил на ноги и быстро прошел в ту комнату, в которой спал Володя. «Где они?» Поднося глазам бинокль и шаря им по окрестностям, спросил он. «Ни хрена не вижу». «Оливковые заросли на час», — подсказал Локис, тоже поднимая свой винторез. «Птички галдят, слышишь?» «Птичек слышу, а гостей не вижу», — проговорил Демидов, продолжая шарить биноклем. «Ты их точно видел? За кого ты меня принимаешь, Леха?» — возмутился Володя, тоже безуспешно пытаясь найти тех троих, которых он видел всего несколько минут назад. «Черт, куда же они слиняли? Только что были на месте». Демидов опустил бинокль. В том, что Локис действительно видел людей, он нисколько не сомневался. Но куда они делись за те 5-7 минут, был серьезный вопрос. «Сменили позицию?» Словно угадывая мысли командира, предположил Володя, продолжая смотреть в прицел и пытаясь понять, куда могли скрыться трое неизвестных разведчиков. «Мудрая версия», — ехидно заметил Демидов. «Сменили позицию. Какая проницательность! Я и без тебя это понимаю. Куда они перебазировались?» За 5 минут до башни они добежать не могли. Осторожно проговорил Володя, по-прежнему не опуская винторез. «Это и ежу понятно». «Ежу, может, и понятно», — прервал Локи Садимидов, опять поднося глазам бинокль. «А вот мне не очень. Опаньки! Вот они куда зашкирились, мерзавцы. Только их уже не трое, а поболее. Посмотри вправо, на 10 часов, медведь». Володя навел винторез в ту сторону, про которую говорил Демидов. На окраине Аль-Хураши действительно собралось 15 человек, одетых в камуфляжную форму с автоматами. Они нисколько не скрывались и вели себя по-хозяйски, нагло давая понять, что ничего и никого не боятся. В центре образовавшегося полукруга стоял рослый мужчина, по-видимому, старшей группы. Он что-то говорил, постоянно показывая в сторону башни. «Поднимай всех!» — тихо приказал Демидов. — «Только не шумите. Боя постараемся избежать, если получится, конечно». Через 10 минут разведчики заняли свои позиции, готовые, если потребуется, отразить атаку. Ливию, Кунару и Саида Демидов приказал спрятать в подвале. Но, к удивлению Локиса, все трое наотрез от этого отказались. «Не думайте, что если я духовное лицо, то не в состоянии за себя постоять», — заявил Мулай Фенди, гордо вскинув голову. «Так вам же вроде бы нельзя», — проговорил Володя. «Аллах не позволяет». «Ни в одной суре Корана», — усмехнулся Кунару, — «ничего не сказано о том, что правоверный не должен отстреливать бешеных псов, а именно такие псы и собираются сейчас напасть на нас». Он что-то сказал своему слуге по-арабски. Тот согласно кивнул и вышел из комнаты. Володя усмехнулся тому пафосу, с которым говорил мулла, но по его решительному виду понял, что тот не отступит от принятого решения. «Ладно», — махнул он рукой. «Только большая просьба, ваше степенство, не высовывайтесь, если начнется заваруха. Пуля, она, знаете ли, дура, ей все равно, кто вы». «Не переживайте», — не дал договорить Володе Финди. «У меня есть некоторый опыт». «Я тоже не пойду в подвал», — решительно заявила Ливия. «Что я там буду одна делать?» Времени на уговоры у Локиса не было. Матягнувшись сквозь зубы, он подошел к Демидову, который продолжал следить за боевиками. А те не теряли время напрасно. За то время, пока разведчики готовились к обороне башни, 5 бойцов в масках и камуфляжах, получив наставление от старшего, начали методично обыскивать дома в поселке. А с десяток, почти не скрываясь, направились к башне. Прицел Володя отчетливо видел их фигуры. У 2 бандитов были российские пулеметы. «Борзые мальчики», — проговорил Демидов. «Идут как на параде, ни хрена не боятся. Попросить бы Петюню, чтобы он им врезал с покоимки». «У меня есть встречные предложения», — проговорил Локис, не отрываясь от прицела. Ему вполне хватило времени, чтобы наметить для себя очередность отстрела наступавших. «Какое же там предложение?» — отмахнулся Демидов. «Уходить надо по-тихому, пока они нас в кольцо не взяли. Скажи парням, чтобы готовились к отступлению». «Сдурел, командир!» — Володя оторвался от прицела. «Как ты себе это представляешь? Они же выход уже перекрыли. Без стрельбы не обойдется. И потом мы-то, может, и проскочим. А гражданские как? Или ты предлагаешь их бросить?» «Мы здесь не для того!» Лицо Демидова стало каменным. «Чтобы нянчиться с московской Фрей и тунисским мулой. Тебе напомнить, зачем нас сюда прислали?» «Все равно это неправильно», — упрямо повторил Локис. «Предлагаю принять бой. Эти бараны наверняка не знают, сколько нас. Я сшибаю их старшего и пулеметчиков. Петя добивает остальных. Потом зачищаем поселок. Если повезет, возьмем языка. На все про все уйдет не больше 10 минут». Демидов пожевал губами, лихорадочно обдумывая предложенный Володей план. Он тоже прекрасно понимал, что без боя группе не уйти, но и раскрывать свое присутствие в Тунисе не хотел, хотя в стране был такой бардак, что гибель 1,5 десятков бойцов какого-то формирования могли просто не заметить. За спинами разведчиков раздался характерный лязг. Локис и Демидов обернулись одновременно. В дверях комнаты стоял Эфенди с американским ручным пулеметом БАР-М1918А1. «Куда мне встать?» — деловито спросил он. «Только решайте быстрее. Саид сказал мне, что бандиты уже близко». «Как он мог сказать?» — спросил Локис, несмотря на серьезную ситуацию. «Он же не мой». «Знаками объяснил». Раздраженно ответил Кунару. «Так куда мне встать? Не думайте, я умею стрелять». Десантники переглянулись. «Прикроешь вход в башню», — распорядился Демидов. «Только не вздумай палить без команды. Медведь, начинай действовать». Он быстро вышел из комнаты предупредить остальных десантников, чтобы они открывали огонь только после того, как Володя выбьет командира и пулеметчиков. Лукис опять развернулся к окну. Боевики действительно метрах в 150 от башни. Володе даже пришлось подкручивать винт, чтобы изображение было более четким. Старший группы стоял во весь рост, упершись правой рукой в бок. Он что-то прокричал по-английски, но из-за расстояния Володя не разобрал слов. Сделав глубокий вдох, Локис на мгновение задержал воздух, а затем, медленно выдыхая, потянул спусковой крючок. В последний момент он решил не убивать старшего, только его ранить. Прекрасно понимал, что это опасно. Тот мог оказать сопротивление или вообще не сдаться в плен, застрелившись. Но попытаться Володя был обязан, и он это прекрасно понимал. Резко опустив ствол немного ниже, Локис дожал курок. Звука выстрела слышно не было. Только слабо лязгнул затвор, досылая из обоим очередной патрон в патронник. Бравый командир боевиков, вскрикнув от боли, схватился за колено и покатился по песку. Его бойцы мгновенно упали на землю, еще не понимая, что произошло. Пулеметчики торопливо расставляли сошки своих пулеметов, готовясь к стрельбе. То, что его могут обнаружить по вспышке выстрела, Володя не боялся. ВСС была снабжена встроенным пламя-гасителем. Не теряя времени, Локис поймал в прицел винтореза голову одного из нападавших. Снова негромко лязгнул затвор. Прицел Володя видел, как 9-миллиметровая пуля тюкнула боевика в голову. На мгновение над ней взлетел небольшой фонтанчик крови. Бандит тут же ткнулся лицом в землю. Второй пулеметчик, видимо, каким-то шестым чувством поняв, что сейчас наступит его очередь, торопливо отпихнул от себя ПКМ и бросился бежать по склону, на котором стояла башня. Выпущенная Локисом пуля угодила ему между лопаток. Он споткнулся на бегу, раскинув в стороны руки, и рухнул в песок, распластавшись крестом. Остальные боевики, уже поняв, что по ним работает снайпер, открыли беспорядочную стрельбу из автоматов. Пули зацокали по древним стенам башни, высекая из нее каменную крошку, а боевики, стараясь укрыться за камнями и редким кустарником, начали отползать назад. «Хорошо, что у них нет гранатомета», — успел подумать Володя, внимательно следя, чтобы никто из бандитов не подполз к наполовину готовым к стрельбе пулеметам. А то нам пришлось бы несладко. Длинной очередью из ПКМ Круглов заставил бандитов прижаться к земле. Они не могли подняться в полный рост, рискуя угодить под шквальный пулеметный огонь. От выхода застрекотал бар. Кунару, не выдержав, тоже вступил в бой, обнаружив себя раньше времени. Остальные разведчики по приказу Демидова не стреляли. Купец не хотел, чтобы боевики смогли вычислить, сколько человек засело в башне. Несмотря на шум боя, Локи с обостренным в таких случаях слухом уловил откуда-то слева громкий хлопок. Почти тут же в воздух взметнулся столб огня, пыли и мелких камней. «Гранат опустили», — сообразил Локис, лихорадочно шаря прицелом по склону в поисках того, кто это сделал. Почти сразу же поймал сетку бегущих к поселению боевиков. У одного из них за спиной болталась труба гранатомета РПГ-7. Чуть правее от него на колени стоял второй гранатометчик, перезаряжая гранатомет КИС-40G сингапурского производства. «Вот суки!» — невольно вырвалось у Локиса. «Все-таки прихватили пуколки. И как это я вас раньше не заметил?» Боевик стрелял издалека, поэтому его заряд не попал в башню, просто не долетел до нее. Володя сделал несколько торопливых, почти неприцельных выстрелов в обоих боевиков, вооруженных гранатометами. В оптику он видел, как на груди того, который успел перезарядить свой КИС-40G, приготовился выстрелить еще раз, клочьями вспоролась одежда. Силой выстрела его отбросило назад, но курок он нажать успел. Оставляя серый дымный след, граната взлетела вверх. Достигнув крайней точки, она на несколько мгновений зависла в воздухе, а потом начала стремительно падать. Второму боевику повезло больше. Он успел спрятаться за каменным забором. Предназначенные ему пули с визгом врезались в камень. «Падла!» — выругался Локис. «Один хрен достану!» Круглов продолжал поливать от ползающих бандитов короткими очередями. Он стрелял выборочно по тем, кто пытался шевелиться. Володя, понимая, какую опасность для них представляет бандит с 7-м РПГ, держал на прицеле то место, где он спрятался. Дальность поражения у советского комплекса почти в два раза больше, чем у сингапурского КИС-40G. Да и в обращении он значительно проще. А если бандит опытен, то закинуть выстрел в окно башни большого труда для него не составит. «Медведь!» — раздался сердитый окрик Демидова. «Какого хрена спишь? «Поддержи толстого, у него лента кончается!» «Сами выкручивайтесь!» — огрызнулся Локис. «Я гранатометчика пасу!» С высоты третьего яруса Володя прекрасно видел все перемещения боевиков. Они уже опомнились от внезапного нападения и начали вполне грамотно огрызаться короткими очередями, занимая оборону. И хотя половина отряда была выбита, они, по всей видимости, собирались готовиться к штурму. Их командир с простреленным коленом попытался отползти с открытого участка. Но Володя вовремя заметил это и еще одним выстрелом прострелил ему плечо. Бандиты даже не пытались спасти его, понимая, что тот находится под опекой снайпера. ПКМ Круглова замолчал. Видимо, Петр менял ленту. Володя, стараясь не выпускать из поля зрения забор, за которым, по его предположению, должен был прятаться боевик с гранатометом, отслеживал и тех, которые крылись под склоном. «Купа!» — окликнул он командира. «Сколько, по-твоему, их осталось?» «Ты снайпер, вот ты и считай!» — грубовато ответил Демидов. «Лишь бы они со своей базой не успели связаться!» Гранатометчик за забором, видимо, понимая, что сейчас многое зависит от него, решился на атаку. Быстро высунувшись из-за своего укрытия, он скинул РПГ. На прицеливание у него было не более 2-3 секунд, и он это тоже прекрасно понимал, потому и торопился. Володя опоздал на какие-то доли секунды. Когда пуля из его винтореза прошила голову боевика, граната с треском врезалась в стену башни между вторым и третьим ярусами рядом с окном Локиса. Раздался мощный взрыв, который никак не повредил старинную кладку, зато напрочь вынес две оконные рамы. Взрывной волной Локис отбросило назад. При падении он больно ударился головой о косяк, но сознание не потерял и оружие из рук не выпустил. Чертыхаясь и мотая головой, Володя вернулся к своему гнезду. После легкой контузии в глазах все расплывалось, но все же он рассмотрел в прицел, что трое уцелевших бандитов удирают в сторону дороги. Как через вату Локис услышал голос Демидова. «Все, парни, отбой! Тащите сюда того раненого хмыря!»